Глава 23. Дома занялась обычными хлопотами, только мысли все равно сбегали вовсе не туда. Мне не давали покоя взгляды Игоря и его фраза о красоте кружева белья. Когда думаю о том, что он видел то, что я не хотела бы показывать никому, не хотела бы показывать ему, появлялось чувство неловкости, смешанное с чем-то еще, чего я никак не могла разобрать. Почему меня это так волновало? Ну, увидел и увидел, что теперь? Я ведь не специально, пуговица сама выскочила из петли. Просто случайность. Почему я вообще думаю о нем? Ритка, что ли, мозги мне повернула не в ту сторону своими россказнями? Мне нельзя впускать этого мужчину в свои мысли, это закончится плохо. Я ведь ненавижу его. Он хотел отнять моего сына. Как я вообще могу о нем думать? Почему я вспоминаю этот чертов поцелуй в здании суда? Мне должно было быть мерзко, противно, но нет. Был внутренний огромный протест, но мне вовсе не было неприятно. Я думала, что поцелуй такого мужчины будет ледяным и жестким, грубым, как он сам. Оказалось, что губы у него мягкие и теплые, и целует он вовсе не грубо. Как я буду с ним жить под одной крышей? Игорь не скрывает своего физического влечения ко мне. Я чувствую его кожей с первой встречи. Но меня это скорее пугает, чем доставляет какое-то удовольствие. Я не хочу, чтобы он использовал мое тело как свою игрушку. Что я буду делать, если он попытается опять меня коснуться или поцеловать? Не знаю даже. Мысли об этом вызывают во мне панику. Я давно одна, мне не нужны мужчины, я им не верю, я их уже даже не хочу. Но Игорь совершенно особенный экземпляр. Такое ощущение, что он сломает меня играючи, если захочет. Как ему противостоять, я не знаю. Я воевала с ним за Богдана, а теперь еще и за себя буду воевать. Игорь. Снова вернулся в свой одинокий дом, большой. Только кому он нужен? Давно бы поменял его, но рука так и не поднялась. Когда-то давно я был здесь счастлив. Когда-то давно здесь жила любовь. Прошел в свой кабинет. По привычке курю только там. А сейчас мне хотелось курить. Невольно появление Богдана одновременно меня осчастливило и разбередило старые раны. Я думал, что все зажило, но нет. Разве можно забыть такое? Но все же я не жил прошлым. Я видел настоящее и педали не путал. Богдан другой, я это понимаю. Хороший, забавный малый. Мне доставляет огромное удовольствие с ним общаться. Искренний, настоящий, никакой фальши и масок, к которым я так привык, которую я ношу и сам. Их носят многие. Опасно порой заглядывать под маску. Никогда не знаешь, что ты там увидишь. Лучше иногда и не знать. Пусть бы эта маска лишь вежливо улыбалась тебе, чем оскалилась ее настоящая сущность, едва ты посмеешь взглянуть на нее без прикрас. Вспомнилось стихотворение на эту тему Владимира Высоцкого. «Все в масках, в париках, все как один». Кто сказочен, а кто литературен. Сосед мой слева — грустный орликин, другой — палач, а каждый третий — дурень. Один себя старался обелить, другой лицо скрывает от огласки. А кто уже не в силах отличить свое лицо от непременной маски? Как точно он передал то, что происходит в наших каменных джунглях и сейчас. Да всегда, хоть в средние века, люди не меняются. Прошел к бару, достал виски. Налил порцию, кинул льда. Сел за стол и достал сигареты. Плохая привычка, но пока мне не удалось искоренить ее полностью. Даже у меня есть слабости, что бы там ни казалось со стороны. Сизый дым в потолок, виски по венам, мысли в голове кружат хороводы. Выходит, в моей жизни есть сейчас лишь два человека, которые масок не носят. Богдан и Вера. Она настоящая, она ничего не изображает. Импульсивная, эмоциональная, поддающаяся порывам, но нисколько не фальшивая, не лживая. Если ненавидит, говорит в лицо, а не за спиной. Если любит, наверное, тоже говорит. Но у нее какое-то непонятное отношение к мужчинам. Может, она лесбиянка? Странно реагирует очень. От объятий и поцелуя, даже без языка, чуть с ума не сошла, как восьмиклассница какая-то. Давно не видел такого поведения. И это, черт возьми, заводит. Дико заводит. Какая же в тебе загадка, Вера? Изящная, красивая женщина. Почему же она одна? У нее абсолютно точно никого нет, и уже давно. И лицо, и фигура просто обалденные. Неужели никто не пытался сделать это все своим? Опять в голове этот поцелуй. За каким лешим я полез ее целовать? Хотел что-то доказать ей, в итоге сам проиграл. 3 секунды, а я теперь не могу выкинуть из головы вкус ее пухлых губ. Ну, блин, да вспоминался. Штаны натянулись от стояка. Сморщился и попытался поправить его и облегчить боль. Нифига не вышло. Затянулся еще. Я мазохист. Уже не впервые от мысли о Вере я ловлю это состояние. Ничего не могу поделать с собой. Как увидел ее ближе, так и преследует навязчивая мысль взять ее тело себе. Хочу ее. Хочу, чтобы подарила и мне свои эмоции. Она такая чувственная, нежная. Как представлю, как она застонала бы от моих ласк, так сразу кровь переливает вниз. Да блин, ну и что мне с этим делать теперь, чертова Вера? Заказать проститутку? Да нет. Хочу ее, а не проститутку. Когда она успела так меня отравить? Я и не заметил, как стал все чаще и чаще о ней думать. Где мои хреновы мозги? Почему они пасуют, упускают в мысли эту женщину с прекрасными голубыми глазами, мягкими сладкими губами и красивой аккуратной грудью? В разъехавшемся разрезе было не так уж многое видно, но достаточно, чтобы оценить форму. Ужасно хотелось просунуть руку под эту блузку и сжать, услышать стон, сорвавшийся с ее губ. Черт, я совсем на ней уже повернулся. Зачем она нужна мне? Я себе любую могу купить. Эту не могу. После всего произошедшего Вера пошлет меня нахрен, если я все же предложу ей стать моей любовницей. И будет права. Я бы послал. Но как же сладка мысль, что я могу ее заставить. Мне есть чем крыть. Могу получить эту женщину. Интересно, если трахну ее, успокоюсь? Не знаю даже, что именно я в ней нашел. Красивая, да, но их таких полстраны. Что-то есть в ней, что тянет меня именно к ней. Но не понимаю, что именно. Если я так и буду о ней думать, член так и будет стоять колом. Но как не думать? Как будто я могу свои мозги заставить не вспоминать прибрежную или могу заставить ее перестать быть такой красивой и невыносимо сексуальной. Затушил сигарету с нажимом, глотнул виски. Похоже, на сегодня выход один – душ. Даже в кабинете была ванная комната с душевой кабиной. Скинул себе одежду и вошел в кабину. Похолоднее включить воду, чтобы тело остыло. Но образ молодой женщины не желал уходить даже под ледяными струями. У меня не получалось скинуть это напряжение даже до боли холодной водой. От слишком сильного притока крови казалось еще секунды, и я просто взорвусь. Такое было в последний раз, наверное, еще на первом курсе института. Ну, раз выхода нет, придется сегодня заняться самообслуживанием. Рука сама собой легла на ствол и провела вдоль. Я снова вспомнил наш поцелуй, представил, как пошел бы дальше. Скинул бы с нее эту блузку, все пуговицы бы отодрал нахер, целовал бы ее плечи, шею, грудь. Сначала через кружево, потом бы нетерпеливо скинул и его, пока она обнимала бы меня и стонала в моих руках, сначала тихо, едва разомкнув губы. И я снова целовал бы их, кусал, брал ее рот своим языком, потом перешел бы на грудь, лаская до предела. Стоны стали бы громче. Рука водила по стволу, пока я видел в голове образ Веры, плоть послушно отодвигалась, освобождая головку. «Вера, что же ты со мной наделала?» Представил, как запустил бы в нее свой палец и сам застонал. Она влажная, узкая, ей нравится. Она вцепилась в мои плечи и кайфует. Я тоже. Потом ввожу в ее влажное горячее тело члена, начинаю двигаться, быстро, резко выбивая стоны из груди, подхватывая зубами то один ее сосок, то другой. Потом она бы кончила, извиваясь подо мной, закрыв глаза и не сдерживая криков. Только я представила оргазм Веры, как почувствовал и свой. Сперма заливала пальцы вперемешку с ледяной водой, но мне было хорошо. И плевать на холодные струи. Я почувствовал умиротворение. Фух, выдохнул. Хочу тебя, женщина. Я не собираюсь постоянно делать это в душе один. Раз я так повернулся на ней, значит, я ее получу. Я всегда получаю то, что хочу.